Там, там, тарам. Там хорошо, где нет меня и вас. Там нет следов, там нет следящих глаз. Там нет последствий, бедствий и побед. Там хорошо, меня и вас там нет.